Глава 17. Это настоящий взрыв. Буря эмоций и непреодолимое желание, с которым я так и не смогла совладеть. Какой же он родной, будто я знаю его всю жизнь. Жаль, что это чувство пришло ко мне так поздно. Зачем я сбежала от него? Чего испугалась на самом деле? Останься я с ним, все было бы иначе. Прикасаясь к его губам, как давно это я желала. Я хочу перенести этот поцелуй в бесконечность, потому что безумно скучала. Закрыла глаза и наслаждаюсь, но только... «Анна, что ты делаешь?» Керем берет меня за плечи и отстраняет в сторону, нахмурившись. «Керем, не понимаю, почему он отодвинул меня? Разве он не желал этого?» Чувствую неловкость, но не жалею об этом. Если бы я вернула время вспять, то не изменила бы этого решения. «Никогда так больше не позволяй себе это делать», — угрожающе ответил он, смахивая с губ мой поцелуй. «Но это уже ни в какие ворота. Неужели ненависть ко мне настолько сильна, что можно вот так яростно стирать мой поцелуй, будто на его губах был настоящий яд? Керем, я настолько безразлична тебе. Анна, ты чужая мне». Слова больно бьют. Как я могу быть для него чужой, когда у нас есть дочь? Он настолько вычеркнул меня из своей жизни, но почему? «Господин Керем, вас заждались в переговорной», — появилась в дверях секретарша, окинув меня презрительным взглядом. Я до сих пор оставалась возле Керема и выглядела весьма возбужденно. «Да, уже иду. Буквально одна минута», — выдохнув, ответил он. Его вновь застали врасплох. «Хорошо, господин», — процедила она, закрывшись за дверью. «Прошу, не отгоняй меня. Ты ведь понимаешь, что я не сдамся именно сейчас. Попробуй только отказать мне, я стану твоей тенью». «Скажу честно, я удивлен твоим появлением в Турции. Поэтому буду идти до конца, пока мы не поговорим», — напирала я, удивляясь внутреннему стержню, когда бы я еще так могла атаковать этого турецкого шейха. «Хорошо, запиши свой номер, я после переговоров скину тебе адрес. Встретимся в каком-нибудь ресторане. Только заранее предупреждаю тебя, что разубедить меня трудно. Я все о тебе знаю. Жаль, что я не разглядел твою истинную сущность до нашего знакомства. Тогда не появилась на свет нашей дочери. Разве ты сожалеешь об этом?» Стараясь заглянуть Керему прямо в лицо, задалась я вопросом. Мне хотелось увидеть его глаза. Действительно ли он настолько сильно сожалеет о встрече со мной? «Ирена послана мне судьбой. Жаль, что ты не поняла ценность этого чуда и так легко отказалась». «Что ты такое говоришь? Я никогда не отказывалась от нашей дочери. Если бы ты только знал, как трудно мне было выносить ее. Я каждый день молилась, чтобы моя девочка родилась здоровой малышкой. Мое здоровье было таким хрупким». Кажется, мое восклицание совершенно не затронуло его сердце. А я все больше убеждалась в том, что над ним хорошо поработали, затуманив разум. Кто-то сильно очернил меня. «Давай, дождемся вечера, и ты там споешь свою лживую песню. Сейчас меня ждут люди, бизнес прежде всего», — указывая мне на дверь, сухо ответил Керем. Черканув номер Мерьем на его визитке, я побрела к выходу. Та огромная яма, которая образовалась между нами, казалась мне непреодолимой. Я даже предположить себе не могла, что когда-то буду этим сильно огорчена. Когда-то я стремилась сбежать от Керема со всех ног, а теперь мечтаю оказаться к нему как можно ближе. А если бы не Ирена, я желала этого воссоединения. Оказавшись на улице, я не могла надышаться. Встреча с Керемом сковала меня изнутри так сильно, что я едва могла сделать полный вдох. Касаясь пальчиками губ, которые все его помнят мягкость губ Керема. Кажется, последнее время я мечтала только об этом прикосновении. А еще я мечтала о том, как руки шейха стиснут меня в объятиях и не отбросят в сторону. Добравшись до дома Мерьем, я в красках описала встречу с отцом своего ребенка. Девушка не переставала взволнованно вздыхать, особенно ее поразил мой поцелуй с Керемом. Этого она от меня не ожидала. «А как же Саша?» — вытаращила она глаза. «Разве мысли о нем не остановили тебя?» Я пожала плечами. Что тут ответить, когда вопрос очевиден? «Нет, не остановили». Я занималась самообманом, верила, что смогу заглушить себе эти чувства. Все в один миг рухнуло, когда я вновь ощутила аромат поистине любимого человека. Да, я люблю его и обязательно развею эту тень. Он вспомнит меня, вспомнит нашу любовь. «Ты подумала о том, что будет с твоей семьей?» Украдкой продолжала Мерьем, краем глаза поглядывая на малыша Джана, который сладко спал в кроватке. И вновь вопрос, волнующий душу. Что важно для меня, быть счастливой самой или осчастливить других? Я уже взяла ответственность на себя и почему забыла об этом? У меня есть люди, которые ожидают моего возвращения домой. Саша и Кира. Они ни в чем не виноваты. Они просто хотят счастливую и любящую семью. Мысли прервал телефонный звонок. Это было сообщение от Керема, в котором он назначал встречу в люксовом ресторане в самом середине города. Он любил красивую жизнь. «Только прошу тебя, держи себя в руках», — одергивала меня Мерьем. «Ты же знаешь, что еще немного, и ты не сможешь сопротивляться ему. Помни, что твоя главная цель — это Ирена и сохранение своей семьи». Мерьем звучала, как голос совести. Она призывала меня к разуму, отстраняя затмение любовью. Когда подступил момент выезда на встречу с Керемом, телефон Мерьем разразился звонком с новым сообщением. В нем он сообщал, что переносит встречу в ресторан чуть ли не на окраине города. Свое изменение он аргументировал тем, что неподалеку Ирена занимается танцами, и ему проще ее забрать. Неужели он покажет мне дочь? Моему счастью нет предела. Все-таки его сердце не очерствело по отношению ко мне. «Я не верю своему счастью!» — из машины прокричала Мерьем, радостно помахав ей рукой на прощание. «Если бы я знала, что было уготовлено мне в эту встречу судьбой! Но пока я счастлива и воображаю себе долгожданную встречу».